Миры Артёма Каменистого. Стикс. Андрей Архипов. Второй хранитель. Книга вторая. Антагонист. Глава первая. Пупс. Сеанс радиосвязи. Крепость вызывает караван Якудзы. Крепость вызывает караван Якудзы. Питерский кластер, отзовитесь. Якудза слушает. Какого черта крепость? Где обещанные катера с баржей? У меня мороженой свинины 40 тонн. И все машинами не вывезти. А еще рыба. Треска и палтус. Остынь, Якудза, катеров не будет. В Неве замечена водоплавающая элита. Сожрет вас вместе со свининой. Не меньше 4 особей и ходят стаи. Что за крепость? Вы ничего не путаете? Зараженные не лезут в воду и водоемов избегают. Элита, крокодилы из зоопарка, а там от реки недалеко. Сначала порвали 2 смотрителей, потом отожрались на слоне и ушли в Неву. Полгода себя никак не проявляли, а сейчас выскочили. Наверное, снова в зоопарк полезут. Ох, ничего себе! А у меня, как назло, одни пулеметы на машинах. Крепость, я загружен и выезжаю. Можете навстречу парочку тачанок выслать. Давай, Якудза, не задерживайся. Тачанки отправляем. Набитая битком чаша Петровского ревела, скандировала нецензурные кричалки и даже прыгала, разогреваясь перед предстоящим матчем. Ажиотаж болельщиков понятен. Сегодня у них праздник. Питерский «Зенит» играет с московским «Спартаком», но судья нервно теребит свисток и не решается дать старт ежегодному противостоянию синего и красного. Начать матч не позволяли клочья тумана и противный запах горелых проводов, нервировавший бригаду судей и службу безопасности. Трибуны ждать не хотели и бесились. В отдельных секторах вспыхивали драки, и на помощь стюардам подошел ОМОН. Страсти бушевали не только на Петровиче, но и совсем рядом, на проспекте Добролюбова, перегороженным автомобильной пробкой. Посреди проспекта столкнулось несколько машин, и водители выясняли отношения прямо на проезжей части. Они не спорили, ничего друг другу не доказывали, а молча дрались, используя как кулаки, так и подручные предметы. Прибыла полиция. Старший наряда вылез из машины и попытался разнять, но сопровождающего сержант думал по-другому. Точнее, он вообще ни о чем не думал. Просто вскинул автомат, дал по толпе длинную во весь магазин очередь, и одна из пуль нашла затылок командира. Сержант так и застыл с полуоткрытым по-идиотски ртом, а дерущиеся на такую мелочь, как стрельба, даже не обратили внимания. Совсем недалеко от места драки в начале проспекта Добролюбова располагался зоопарк, и в нем сейчас кричали обитатели. Кричали страшно, надрываясь и словно умоляя открыть клетки. Персонал и посетители пытались выпустить зверей, но у них ничего не получалось. Люди словно позабыли, что любой вольер имеет двери, и стояли тупо дергая за прутья. Кричали, впрочем, далеко не все животные. В зверином многоголосии не хватало рева тигров и рычания пантер. Широко распахнутые двери в их вольеры красноречиво пестрели обрывками униформы персонала зоопарка. По рекам Нева и Ждановка, по проспектам Добролюбова и Стачек тянулся противно воняющий туман, и изрядный кусок Питера стремительно сходил с ума. Бились в авариях машины, вспыхивали драки с перестрелками, а в заполненном под завязку 20-тысячном Петровском творился настоящий ад. «Пошли, батон, отсюда, нет там никого. Когда живое мясо рядом, мертвяки себя так не ведут». «А как они должны себя вести?» Свежак забаррикадировался, точно говорю. Забился в угол и дышать боится. Зверье слабый запах чувствует, а определить источник не получается. Если не поможем, он в такой аптеке сдохнет. Или сожрут, или тихо без живца загнется. «Давай хоть Боба с Маугли на помощь свистнем. А впрочем, поступай как знаешь, ты тут старший». «Да, знаю». «Знаю, что бросать свежака на съедение неправильно и не по понятиям. Или забыл, как год назад самого с 8-го этажа на простынях спускали. А ведь могли тогда ребята проехать мимо и твое вывешенное полотенце не заметить. Скажи, Кузя, ты в том рейде сидел за пулеметом и должен помнить». Они любили навещать квартиру на 3-м этаже питерской многоэтажки. Хозяин из крутых. Охотник, и после каждой перезагрузки кластера им доставался полный сейф патронов и заполненный дорогими коньяками бар. Еще ножи там всякие, кинжалы, снаряжение. Код от замка сейфа записан на обоях под портретом бородатого Хемингуэя, а сам хозяин лежит возле подъезда на газоне, аккуратно упокоенный клювом. Мародеры всегда работали втроем. Уважаемый братвой Батон, дерганный, склонный к панике епископ и молчаливый Кузя, предпочитающий никогда ни с кем не спорить. Одна из боевых троек рейдеров из стаба «Крепость». Тяжело груженный караван отправился обратно, но часть сталкеров, отпросившись у главного по прозвищу Якудза, осталась пограбить в свежем кластере на свой карман. «Епископ, видишь бегуна в футболке без штанов? А ну, прострели ему грудак из арбалета, пусть покрутится на месте, суету создаст, а мы посмотрим, кто на шум подтянется». Мощный накачанный батон пропустил к окну щуплого епископа, закладывающего во взведенный арбалет тяжелый болт, стрелу. Кузя поднимал калаш с глушителем, одновременно отходя в глубину комнаты. Помещение заберет остатки звука, впитает в стены и останется невыразительный хлопок с глухим лязганием затвора. Сам батон прошел на кухню, занял место у окна и встал на табуретку, просунув в форточку дуло винтореза. Аптека от их окон находилась через переулок шириной не более 40 метров. Сейчас там перетаптывалась кучка зомби, где выделялся бегун с перепачканной свежим дерьмом задницей. Епископ тщательно прицелился в герб зенита на порванной футболке, но попал в голову, и стрела глубоко вошла в разъявленный слюнявый рот. Батон тихо выругался, и винторез в его руках задергался, посылая пули в бошки зараженных. Из соседней комнаты его поддержал из калаша Кузя, и через несколько секунд перед аптекой все закончилось. «Слышь, епископ, узкое окно видишь рядом с дверью?» «Ну да, вижу, их там два, и чё?» «Да ничего, разбей оба стрелами, дверь нам не выломать, а ты в разбитое окно просунешь руку, откроешь шпингалет и внутрь залезешь. Они, скорее всего, закрыты на простой засов. Открой их и бегом назад на улицу, а мы тебя прикроем». Епископу идея командира не понравилась. «А чё я опять, батон? Пусть Кузя лезет!» Пришлось на него рявкнуть. «Полезешь ты, потому как самый дохлый. Телосложение у тебя глистообразное, и в окно вернешься, не задевая стенок. Возьми мой Стечкин для самообороны и гранату». «Хотя нет, гранату я тебе не дам. Ты психованный, метнешь ее на любой шорох. Себя и свежака угробишь». Разбитые рядом с дверью окна оказались, как назло, без всяких шпингалетов, и размахивающий Стечкиным епископ картинно ощупывал торчащие куски стекла. Батон от души выругался и выкинул ему топор для рубки мяса, снятый со стены на кухне. Епископ обколотил осколки и протиснулся, развернувшись боком. Входная дверь в аптеку распахнулась. Внутрь под прикрытием Кузи забежал Батон и прикрыл, в свою очередь, забегающего Кузю. Дверь захлопнули, и епископ вогнал засов на место. В аптеке засады из озверевших сотрудников не обнаружилось, а вот свежак нашелся. Он прятался в комнате заведующей, и картинка открылась просто омерзительная. На полу корчился в судорогах пухлый, изнеженный работой в офисах парниша, чьи тугие щечки еще совсем недавно были нежно-розового цвета. Сейчас парниша умирал, и, по мнению Батона, жить свежаку осталось не больше 2 часов. Лицо зеленоватого оттенка, на губах пена, тело скручивают короткие конвульсии. «Но ничего, сейчас мы тебя подлечим». Молчаливый Кузя уже пихает парню в зубы фляжку с живчиком. Диагноз «споровое голодание» легко поставит каждый обитатель улья и обязательно добавит, что если вовремя не принять целительный живец, то неминуемо мучительная смерть в страданиях и жутких корчах. Фляжка с живчиком иммунному не менее важна, чем инсулин для инсулинового диабетика. Гораздо тяжелее с новичками. Попав в улей неожиданно, они про споровое голодание не знают и в результате гибнут пачками, спрятавшись от навалившегося ужаса за крепкими дверями и запорами. Выжить свежаку непросто. Сила, ловкость и боевые навыки важны, но в самом начале особой роли не играют. В первые сутки после попадания все решает Его Величество везение, и если найдется тот, кто сунет в зубы фляжку с живчиком, то новичок смело может праздновать второе рождение. Он свой счастливый билет вытащил. Откачивали свежака долго, и прошло несколько часов, прежде чем спасенный смог сесть на задницу и нацепить на нос очки с толстыми стеклами. Он осмотрел людей с оружием, поднялся и клятвенно заверил, что в аптеку заскочил случайно, ничего не трогал и грабить ее не собирался. Ответом ему был дружный хохот 3 лужёных глоток, и толстяк смущенно замолчал, снова стянув очки и вертя их в руках. «Да выкинь ты их нафиг, они тебе больше не понадобятся. Ты в улье, парень, а это значит, что никаких болезней и зрения снова 100%. Вон, епископ тоже был очкариком. Здесь или сразу труп, или абсолютное здоровье. Даже парализованные поднимаются. Ты сам кто вообще по жизни?» Вопрос Батона застал очкарика врасплох. «Я Дима, работал по рекламе». «Какой ты Дима? Тебе теперь положено другое имя. Епископ, есть идеи?» Епископ встал, осмотрел растерянного Диму и, плотоядно улыбнувшись, объявил. «Смотрите, какой пухлый! Пусть пупсом будет!» Пупсу за последние сутки крупно повезло еще раз. С его исцелением так долго провозились, что наступил вечер, и спасители посчитали, что отходить в родную крепость поздно и рискованно. Кроме того, в шаговой доступности имелся бар охотника, а в нем всегда было что выбрать. Посовещавшись, решили заночевать в пустой квартирке и заодно как следует отметить новый день рождения пупса. Весь вечер и изрядный кусок ночи Батон с епископом рассказывали про улей, вводили свежака в курс дела, а молчаливый Кузя поддакивал и вставлял редкие, но точные замечания. Пупс оказался благодарным слушателем, не перебивал, задавал толковые вопросы и обращался ко всем троим на «вы», чем развлекал поддатых и веселых мужиков. Бывший Дима не поленился взять бумагу и составить схему кластеров, как стабильных, так и быстрых, тщательно помечая наиболее опасные и спокойные места. Застолье получилось познавательным и затянулось за полночь, пока народ по очереди не начал отрубаться. Сначала захрапел Батон, затем свалился Кузя, и лишь епископ продолжал бессвязно бормотать. Но в конце концов не выдержал и он. Пупс встал, убедился, что все трое спят, и деловито взял кирку Кузи. Взвесил в руках, потрогал острие и, одобрительно подсокав языком, резким ударом пробил голову спящему Батону. Батон тихо хрюкнул и конвульсивно дернулся. Пупс, не отвлекаясь, дважды погрузил клюв в темя Кузи и переключился на сопящего с открытым ртом епископа. Через несколько секунд все предсказуемо закончилось. Пупс, разумеется, никаким пупсом не был, и зрение себе испортил не мониторами компьютеров, а боксом, где в свое время достиг определенных результатов. Бокс сменился профессиональным вымогаловым, но решать вопросы Диме быстро надоело. Он предпочел работать на доверии, к чему располагала внешность безобидного плюшевого мальчика с растерянной улыбкой и подслеповатыми глазками за толстыми стеклами очков. Наблюдая перед собой подобное недоразумение, будущие жертвы не воспринимали его в качестве угрозы, за что иногда расплачивались жизнью. Работал Пупс цинично, жестко, не пренебрегал и пытками. К моменту встречи с тройкой сталкеров за ним уже тянулся шлейф из трупов, и когда Батон красочно расписывал сталкерское братство, то сам того не ведая подписал всей троице смертный приговор. Пупс не желал служить послушным винтиком в чужой организации, а подумывал сколотить свою команду. И ему требуется не братство сталкеров, а старт, толчок в виде оружия и материальных ценностей. И кто просил пьяного Батона хвастаться двумя черными жемчужинами? Молчаливый Кузя вовремя включился в разговор и просветил, что до две жемчужины можно год прожить особо не шикуя, но и не нанимаясь в охрану караванов. Так или иначе, дело сделано, и если верить словам покойного епископа, то кластер через пару дней перезагрузится, и насчет трупов можно вообще не напрягаться. А в квартирку стоит иногда заглядывать. Хорошая квартирка. Что там ребята насчет кода от сейфа говорили? Записан на обоях под портретом. Пупс тщательно ошмонал трупы и посчитал добычу. Две черные жемчужины, несколько горошин, спараны и спутанные нити, которые Батон назвал янтарем, хотя ни капли не похожи. Патронов много, одному сложно упереть, и придется расставаться с чем-то из оружия. Дима подумал и оставил винторез. Забрал АКМ Кузи, Стечкин, гранаты, три фляжки живчика и... еле распрямился с тяжелым рюкзаком. Рюкзак, кстати, подобрал в квартире у охотника. Брать сталкерский не стал из страха, что увидят, опознают и пойдут ненужные вопросы. Пока все складывается так, как надо, и можно потихоньку двигаться в стабильный кластер. Он представил, как чудно обустроит тайный схрон. Настроение резко поднялось, и Пупс, насвистывая мелодию из «Крестного отца», толкнул дверь квартиры ботинком. Внизу его приняли ласково, но без вариантов, и оказывать сопротивление в подобной ситуации мог разве что самоубийца. Нагруженный Пупс вальяжно вывалился из подъезда и уперся в пять направленных стволов. Суровые, вооруженные до зубов люди убедительно попросили не дергаться, а то прострелят ноги, и заверили, что он их устроит и простреленный. Да чего похоже на ментов? Пупс не сомневался, что узнает силовика в любом обличии, и перед ним сейчас стояло 5 наглых особей в бронежилетах, а из-за их спин выглядывал 6-й. Вот тот загадочная личность. В плотном прилегающем комбинезоне голова скрыта изолирующим противогазом. Незнакомец бойко размахивал руками, и пятерка его жесты понимала. Пупс включил постороннего, но не прокатило. Его угнали на пинках в квартиру, внимательно осмотрели убитых, и после небольшого совещания сверкнула вспышка фотоаппарата. Снимали пупса, мертвых рейдеров, крупным планом проломленные головы, а после фотосессии начался допрос. Кто такой? Зачем покрошил сталков? Что намерен дальше делать? Смотри в глаза, падла, сейчас тут рядом ляжешь. Он не стал врать, утаивать, рассказал все честно и с самого начала. А смысл темнить? Что произошло, понятно и без его признаний. К тому же пупсу показалось, что убивать его не собираются. Еще допрос шел как-то необычно. Один из мордастых все время заглядывал в лицо, а закрывать глаза и отворачиваться не давали 2 других бойцов, красноречиво потрескивая шокером. «Значит так, пупс», — сказал мужик с аккуратными усами, который Дима про себя определил, разумеется, как ментовский. «Кто мы такие, тебе пока знать не обязательно, но, думаю, сам скоро догадаешься. И я вот что хочу сказать. Ты в курсе, что сталки сделают, если увидят фотки из этой комнаты? Они тебя, родной, скормят зараженным, но не развитым, что убивают быстро, а самым тупым, медленным. Настолько медленным, что жевать тебя будут долго, больно и, возможно, несколько часов». «Текста много», – перебил Пупс. «Что его вербуют, он сразу понял. Давайте ближе к делу. Чего хотите?» «А ничего пока мы не хотим. Ты обживайся, а кого встретишь, говори, что свежак из питерского кластера. Крестил батон с ребятами, но разговаривали мало, те торопились. Дали фляжку живчика, ружье охотничье, 10 патронов и объяснили, в какую сторону идти. Все, больше ничего не знаешь. А если попытаются в глаза заглядывать и задавать вопросы, то морду в сторону и возмущайся. Заставлять не станут, не имеют права». «Понятно, сделаем. Что дальше?» «А дальше живи себе спокойно, но когда подойдет человек и передаст привет, ну, скажем, от барометра, прислушайся и знай, что скрыться невозможно. Передадим фотки кому надо, и на тебя откроется сезон охоты во всех стабах. Мы, кстати, сталков взять живьем планировали, а ты нам операцию сорвал. Имелась инфа, что они заходят в квартал, но непонятно, в какой дом и какой подъезд. Мертвые тоже хорошо, но за живых парень платят больше, тем более если человек давно в улье и успел как надо измениться. Самые дорогие старожилы, а вот, например, ты сейчас вообще не стоишь ничего». Выяснять, что именно его попросит сделать человек с приветом от барометра, Пупс не пожелал. Его мутило. Прямо в эту минуту 2 мордатых раздели убитого батона, развалили ему топориком грудину и принялись доставать оттуда органы, перекладывая в сумку холодильник. У него самого забрали все: оружие, боеприпасы, жемчуг, снаряжение. Забрали даже клюв, которым Пупс убивал сталкеров, оставили бутылку живчика, охотничью вертикалку и 10 патронов с крупной дробью. Большего новичку иметь не полагалось, иначе неизбежны подозрения. Зато пупсы научили добывать хабары с тварей. Пока они мило беседовали над трупами, оставшиеся внизу двое бойцов настреляли изрядно зомбарей и для урока выбрали самого вонючего и отвратительного. Один из усачей подошел к уляпанному дерьмом телу, приподнял шишковатую башку и развалил затылок острым охотничьим ножом. «А ну, не воротить рожу! Твой живчик скоро кончится, и если не сумеешь приготовить новый, то сдохнешь от спорового голодания!» «Да что ты ему доказываешь, Лобан? Про споровый голод он лучше тебя знает. Пока ты тут стрелял по зараженным, мы с ним наверху успели побеседовать. Так вот, этот свежак при перезагрузке чуть не сдох. Его откачали рейдеры, за которыми мы сюда приехали. Он работу за нас немножко сделал. И все задокументировано». Боец, которого пупс мысленно окрестил фотографом, выразительно потряс фотоаппаратом. Лобан согласно тряхнул головой и сунул пупсу под нос перепачканную слизью руку. «Вот, смотри, видишь две виноградины. Одну разводишь на слабом спиртном и получаешь живчик. Ясно? Только раствор обязательно через вату пропусти. Осадок ядовитый образуется. И не злоупотребляй. Пей по глоточку, а то передоз поймаешь. На, держи. Подарок. Тебе все понятно?» В ладони шмякнулся пучок, похожий на паутину гадости. В паутине имелись, по словам Лобана, две нужные ему горошины. «Понятно, но не все», – мрачно возразил пупс. «Криминальное прошлое помогло быстро адаптироваться, и он чувствовал себя вполне уверенно. Вы у меня стволы с патронами забрали, но тут согласен, сталки спалят, а жемчуг нафига отняли? Он дорогой, маленький, и я его хорошо спрячу». «Жемчуг?» – искренне удивился Лобан. «Вот скажи, зачем тебе морде беспредельный жемчуг? Да с такими закидонами тебя тут через пару дней завалят, или схарчат твари, и жемчуг пропадет». «Не, парень, считай, что жемчугом ты с нами за науку расплатился». Похожие на ментов люди загрузились в свой ментовский тигр, и пупс остался у подъезда, брезгливо рассматривая только что подаренный комок грязной паутины. Ничьим советом он следовать не собирался, и покидать опасный, но изобилующий полезными вещами кластер не хотелось. С чем его оставили? Жалкая двустволка и к ней несколько патронов? Нет, он еще помародерит. Вот только долбаная перезагрузка. Пупс так и не понял, о чем речь, но уяснил, что спастись там вообще без вариантов, и у него не более двух дней. Целых двое суток открытых магазинов, складов и квартир. Много чего хорошего есть в городе, в котором теперь можно все. У пупса захватило дух от перспектив, и он пошел назад в подъезд, откуда его вывели. В квартире, где лежали трупы сталков, он нашел бинокль, рюкзак и снял со стенки морской кортик, который прикрутил скотчем к ножке стула, и получился клюв. Бесшумная, позволяющая экономить боезапас оружия. Без клюва в новом мире никуда, вообще ни шагу. Беззаботно перекидывая из одной руки в другую палку с примотанным к ней кортиком, пупс зашел в квартиру этажом выше, закрыл за собой двери и, не задерживаясь, проследовал на кухню. После пережитого стресса появился голод, и возле окна он устраивался с палкой копченой колбасы и пакетом яблочного сока. Блин, ну почему так упорно не везет? По другой стороне улицы ползет полуживой зомби-полицейский с размочаленными автомобильными колесами ногами, и за спиной болтается укороченный Калашников. Прибрать вкусный автоматик хочется, но вокруг прыгают такие монстры, что прорваться нечего и думать. По крайней мере, не с охотничьей двустволкой. С виду в зомби ничего особенного, но некоторые совершают резкие броски, а один запрыгнул с места на крышу цветочного ларька. И сколько же их там? Быстрые, медленные, ползающие по земле и скачущие, подобно обезьянам. Ну, никаких шансов. Может, стоит бежать из этого зверинца, сломя голову? Здравый смысл подсказывал, что твари будут только прибывать, и пересидеть их не получится. Уйти Пупс не успел. Помощь пришла с неба, причем в самом прямом смысле слова. Поднимая винтами тучи мусора, над домами низко пролетели вертолеты, расстреливая улицу огнем из пулеметов. Один заход, второй, и на асфальте остались только раненые, причем у некоторых не хватало половины тела. Ну и живучесть у тварей. Пупса чуть не вывернуло. Вертолеты ушли в сторону Петровского, загрохотали взрывами ракет, и он рванул за вожделенным автоматом, держа наготове самодельный клюв. АКС-74У, он же окурок или Ксюха, далеко не лучшее изделие концерна имени Калашникова, но Пупс ласково поглаживал трофей по затертому деревянному цевью. Поглаживал, нервно похихикивая. Забег прошел не совсем гладко. Его схватила за щиколотку ожившая старуха. Пришлось в ее седой башке оставить клюв, который со страху он всадил по рукоять привязанного скотчем кортика. Сейчас все позади. Дверь накрепко закрыта, а с нервным смехом справятся коньяк и сигареты. Несмотря на попытки успокоиться, руки от волнения дрожали. Пупс разобрал и тщательно почистил автомат, разыскав в квартире охотника бутылку с оружейным маслом и подходящий шомпол. С патронами можно считать, что повезло. На одичавшем полицейском нашлось два запасных рожка и получился перевязанный синей изолентой дубль. Третий магазин Пупс прибрал в карман и начал размышлять, куда отправиться на промысел.